мог иметь? Почему вы спрашиваете?» «Мне показалось, что убийство вашей дочери он переживал больше других». «Да?» — Ольга усмехнулась. «Значит, у него не в порядке нервы». «А у всех остальных в порядке?» «Опять?» «Вы лучше скажите, что вы собираетесь предпринять, чтобы найти украденные гравюры?» «В первую очередь, мы ищем человека, который убил вашу дочь. А вы затрудняете следствие, скрывая существенные факты. Так как если хищение действительно имело место, значит, именно человек, похитивший картины... Гравюры?» «Гравюры. По всей видимости, является убийцей. Кто из членов вашей семьи или ваших знакомых мог знать о том, что гравюры на даче?» «Ну, в принципе, могла знать Ева. Вы же говорили, что скрыли от нее этот факт». Ольга усмехнулась. «Ну, она могла подслушать мой разговор с Кудашевой, когда мы договаривались о том, чтобы посмотреть их именно на даче». «Она подслушивает ваши разговоры». Ольга вышла из себя. «Да, подслушивает, подсматривает, вынюхивает, завидует, сплетничает сестре, которую сама же и ненавидит». «Неужели она такая?» «Да, именно такая. Хотите верьте, хотите нет. В ней, как говорится, все ужасно. И лицо, и душа, и одежда, и мысли. Все!» Ольга достала сигарету и дрожащей рукой поднесла к губам. «Можно я закурю?» «Курите». Матявин смотрел, как она закуривает, делает первую затяжку и тонкой струей выпускает изо рта голубоватый дым. «Скажите, Ольга Петровна, а какой смысл был для Евы Львовны похищать эти гравюры? У нее нет собственных средств?» Ольга замялась. «Видите ли, мой покойный муж не оставил завещания. А без завещания, по закону, все имущество делится между мной и его дочерьми, Евой и Мартой, которая живет в Петербурге. Ну, и Лялькой, если бы она была жива. А мне? Не знаю, поймете ли вы меня. Очень жаль коллекцию Льва Адамовича. Он собирал ее всю жизнь, и она представляет собой большую ценность для государства. Ее надо непременно сохранить, а не делить на части. Поэтому я и не могу доводить дело до суда». «А что, у Евы Львовны на этот счет другие планы?» «Да нет, она тоже, как бы вам сказать...» «Короче, мы договорились, что никто из нас не будет пользоваться его имуществом отдельно, понимаете? То есть мы пользуемся им либо вместе...» «Либо никто. И кто же первый нарушил конвенцию?» «О, Господи, нарушил!» — Ольга закатила глаза. «Подумаешь, я взяла 4 гравюры. Ева даже не догадывалась об их существовании. Они стоят и всего ничего». «Кстати, сколько?» «Не знаю. Я ведь только хотела прицениться. Если бы не эта история, никто бы ничего не заметил». «Но почему вы не договорились об их продаже с Евой Львовной?» «Да как вы не понимаете? С ней ни о чем невозможно договориться. Она способна поднять крик из-за 1 рубля». «А как же дача? Ведь вы купили ее уже после смерти мужа». «Купила», — передразнила Ольга. «Если бы вы знали, чего мне это стоило! Я уламывала ее несколько недель. Эта идиотка никак не хотела понять, что упустить такой случай...» «Какой?» «Строительство дома обошлось его бывшему хозяину в 400 000 долларов, а купить нам его предложили за 50. Представляете?» «Это почему же?» «Да потому что в августе прошлого года случился дефолт, и он разорился». Дача была недостроена, вы же видели.